К ужину проводник предложил галеты с жидким кофе. В последнее время выдачу продуктов урезали. Начиная с марта, на человека выдавали по карточкам 2,5 килограмма хлеба в неделю, полкило мяса и всего 250 граммов маргарина. Елена, однако, постелила салфетки, достала из сумки маленький кусок бело-розового сала, порезала его тонкими ломтиками, красиво разложила это царское угощение на тарелке, и стол сделался иным, домашним, милым. Ужин победителей, не взглянув на Амельченко, а только чуть повернувшись к нему, заметила Елена, предлагая мужчинам приступать к еде. Не сходи с ума, по-прежнему улыбаясь, бросил сквозь зубы Амельченко и шумно распахнул свой толстый свиной кожи портфель. «Сейчас достанет бутылку», — решил Штирлиц. «Обязательно початую, с хорошо притертой пробкой». Амельченко действительно достал плоскую бутылочку с пробкой, вырезанной из дерева. Носатый черт с красными глазами, который отчаянно дерзко показывал свой горбатый нос. «Горилочка», — пояснил Амельченко, — «гетманская лучше не бывает». Елена странно усмехнулась, и Штирлиц понял, что Амельченко лжет. Что никакая это не гетманская горилка, а обыкновенная берлинская эрзац-пойла. «Он не из корысти», — подумал Штирлиц. «Он лжет для того, чтобы было лучше. Есть люди, которые привирают в малости, но не для собственной выгоды, а во имя общего блага. В таких людях много от детского. Ребята ведь врут, как правило, не сознавая лжи. Потому что для них игра — продолжение жизни, а вымысел — грань правды». Шумно чокнувшись, Амельченко выпил, грациозным чисто женским движением положил кусочек сала на сухую галету и понюхал. Мальчишкой был, а все равно помню, как мы дома ели на Житомирщине, в поместье деда. «Разве там эдакие кусочки отрезали? Во!» Он показал ладонь. «И не меньше! А цибуля какая была, боже ты мой!» «Цибуля?» — переспросил Штирлиц. «Лук. Так мы называем лук. Сладкий, сахаристый, в нос бьет, вкусом, словно патока, а хлеб, каравай разломят, дух мучной, словно утренний пар поднимается, полем пахнет, озимью, миром. Вы настоящий поэт», — сказал Штирлиц, заметив мельк прежней странной усмешки на лице женщины. Амельченко, видно, тоже увидел усмешку жены, потому что на какой-то миг замер, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Лицо его враз осунулось, стали заметны отеки под глазами и нездоровая припухлость век. Но это было одно лишь мгновение, а потом он снова скрыл себя, заулыбался и начал говорить про то, что никакой он не поэт, а так, издатель, что поэзия испепеляющая и единственная, а он отдает все свое время борьбе с большевизмом и лишь крохи сэкономленного досуга рифмоплетству. Поэт — категория постоянная, господин Штирлиц, а я ртутный, меня носит. — Так ведь, наверное, хорошо, что носит. Впечатлений много. Когда их слишком много, они начинают убивать самое себя. Это вроде большой кучи конского навоза, которую дурной хозяин долго на поле не вывозит. Все должно перегорать в настоящем времени, иначе пропадет. «А как вам видится будущее?» — спросил Штирлиц. И только потому, что, спрашивая, он пристально смотрел на Елену, она не усмехнулась, отстраненной своей умной и горькой усмешкой. «Когда свершится, сяду за стол», — ответил Амельченко. «Что свершится?» «Ну, как же? Я имею в виду освобождение Украины. А когда это свершится?» Амельченко рассмеялся слишком уж колокольчато и снова разлил водку по рюмкам. Ох уж мне эти политики, все знают, а делают вид, будто первый раз слышат.